Книга пророка Авдия. Мы уже затронули в предыдущей беседе, что книга Авдия довольно ясно говорит о чувствах ненависти в сердцах потомков Исава по отношению к потомкам Иакова Израиля. В этой небольшой книге заметны эти чувства много более, нежели в других книгах Ветхого Завета. Это придает книге Авдия большое значение. Исав и Иаков, сыновья Исаака, проявили совершенно противоположные взгляды на жизнь. В сердце Исаава были сосредоточены чувства земного характера, без стремления познавать и служить Господу, чувство человека, который в центре своих стремлений имеет самого себя на первом месте. Иаков же, наоборот, обнаруживал в своей жизни не лишенный ошибок стремление к Богу, к небесным вещам, почтение к человеку в страхе Божьем. Конечно, Иаков был виновен в ряде своих жизненных поступков. Неоднократно Бог не был им доволен по этой причине, как повествует нам Священное Писание. Но несмотря на все проблемы в жизни, Иаков направлял свой взор к небу и часто молился Господу в нуждах своих. Тогда как Исав был равнодушен к духовной жизни и хождению с Богом, земные цели и стремления всецело руководили им в жизни. Когда он видел, что Иаков поступал богобоязненно и делал приятное своим родителям, то Исав делал вещи в угоду самому себе. Не наблюдается ли подобное явление между людьми и в наше время? Есть много людей, которые питают равнодушие к духовным ценностям жизни. Они заинтересованы только вещами, которые приносят им плотское удовольствие и мнимую пользу. Эти люди исключают Бога в своих мыслях, планах и поклонении. Но с другой стороны, есть также большое множество людей, ищущих Бога со всей искренностью своих сердец. Они признают Его своим Господом и Спасителем, будучи прощены им и омыты пресвятой кровью Господа Иисуса. Возможно, что они не являются богатыми материально, но зато благословение Божие пребывает на них. Их взоры направлены к небу, их планы и желания согласованы с планами Господними в этой жизни и на земле, и для вечности, и в общении с Богом. Зачастую богатые в этом мире являются весьма бедными в духовном отношении, не имея веры, ни надежды на святое будущее в вечности. Верующие же в Господа, хотя и состоятельные материально, делают много добра нуждающимся и не полагаются на богатство земное, которое иногда берет крылья и улетает. Их надежда на Господа Иисуса Христа и на богатство духовное, которое Он дает им. В послании апостола Павла к римлянам говорится особенно ясно об этой категории людей, отвергающих необходимость познания человеком своего Создателя. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Римлянам 1 глава 28 стих. Они ведут войну с Богом, который все это видит. Эти люди не признают на собой существование Бога и не желают творить Его святую волю. В противоположность этой категории людей апостол Павел утверждает, что есть иные люди, разумные и верующие, которые всю свою жизнь вручили в руки Божьи и служат Ему с радостью. Эти люди соделались по милости Его сынами и дочерями Божьими, а также со наследниками со Христом Иисусом. Таковыми мы и являемся, потому что любим Его уже и знаем Его любовь и спасение в Господе Иисусе. Апостол Павел наставлял верующих в Колоссах: «Помышляйте о небесном, а не о земном». 3 глава, 2 стих. Принимая во внимание контраст духовный между Исавом и Иаковом, мы и приступили к изучению этой маленькой книги Авдия. видения пророка, связанные с судами Божиими над Эдемом, по причине ненависти этого народа к Исааву Израилю. Исав или Едом не пропускал никакого случая, чтобы нанести вред Израилю. Столетиями эти чувства овладевали Эдемом. Все это видел всезнающий Господь, который учил Израиля не делать Эдому зла. Это было трудно для Израиля понять. Были времена, когда Израиль был готов выступить против Эдома войной и поразить его народ. Можно чувствовать, что во время пророческого служения Авдии в Иудее царило неспокойствие политического характера. Также и экономика страны не была в превосходном состоянии, как это бывало при других царях. Эти трудности народ чувствовал. В это время, когда враждебные страны готовились совершить нападение на Иуду, стало заметно, что Эдем также приготовлялся наброситься на своих двоюродных братьев и получить желаемую добычу. Это было явно пред Богом, который и призвал Авдия на пророческое служение, чтобы он произнес грозные слова о грядущем суде Божьем над Эдемом. Чаша его нечестия наполнилась. Справедливый суд Божий приближался. Иногда люди думают, что Бог совершенно безразличен, что делается на земле, но это не так. Он видит людей, богобоязненных, ходящих пред Ним, и также знает беззаконников, которые замышляют зло против других, восстают против самого Создателя. Всемогущий Бог никогда не опаздывает в своих действиях. Эти времена известны Ему. Следует помнить весьма важное обстоятельство, что царь, имевший власть в дни служения Господа Иисуса на земле, был Ирод, идумянин. Он являлся потомком Исаака. Ему Иисус не ответил ни слова. А раньше этого, когда Ирод хотел убить его, Господь Иисус послал сказать ему: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу». Луки 13 глава 32 стих. Перед гордым и дерзким Иродом стоял кроткий агнец. Перед потомком Исава стоял Иисус, по плоти потомок Иакова, и не отвечал ему на все унижения ни слова. Он вручил свою жизнь в руки Всемогущего. Кто в конце концов победил? В этой небольшой книге Авдия мы видим три важных истины относительно Исава: злой характер Едома, Исава, проявление этого зла в результате этого проявления зла. Обратите внимание на третий стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Обольстила. Какое сильное и опасное слово. Эдом, как народ, чувствовал себя непобедимым. Но эта обольстившая народ гордость проникла во все другие области жизни и ума потомков Исава. Им казалось, что они обойдутся без Бога. Они не хотели служить, повиноваться и поклоняться Ему. Начальный грех человека при его падении в Едеме была гордость. Сатана воспользовался воспротивиться Богу и повредить человеку путем предложения ему гордых побуждений. Вы будете как боги. Наши прародители споткнулись на этом соблазне гордостью. Это же самое чувство гордости человека не допускает его принять дар любви, голгофский дар спасения кровью Христа, пролитой Господом Иисусом. Эта гордость держит человека в отступничестве от Бога и во вражде мирового характера. Слушайте 4 стих. «Но хотя ты, как орел, поднялся высоко и среди гнезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрыну тебя, говорит Господь». Заметьте, что так говорит об Едоме сам Бог. Фактически эти слова означают: «Ты отверг меня и сделал себя самого Богом. На высотах, где царствует орел, не стремится ли к этому человечество и в наши дни? Не ищет ли человек безопасности для себя на высотах? Бог все это видит и долго терпит, и если не в ближайшие дни, то в свое ему ведомое время он начнет действовать и не сринет с высот эти изобретения». Видение Авдия свидетельствует об этом в личном отношении жизни человека, а также и в связи с судьбами народа. Национальная гордость и коварство будет непременно подвергнуты суду Божию. Люди, стремящиеся жить без Бога, идущие своими опасными путями, горько обманывают самих себя. Чувство в сердце человека, что он не нуждается в Боге и его милостивом руководстве, возводит его на вершины самообмана. Печальная судьба таких лиц и народов. Об этом учит и предупреждает нас книга пророка Авдии. Аминь.